Глава 6. В 2 милях под оперативной базой Иммари Призма, Антарктида. Дориан почти добрался до трупов и оружия в коридоре за циклопическим вместилищем, когда услышал за спиной топот босых ног Дэвида по полу. Он уже собрался метнуться вперед, когда Дэвид сделал ему подсечку, отчего Дориан рухнул ничком на пол. Воздух наполнил пронзительный скрип голой кожи, заскользившей по холодному полу. Они остановились в луже подсыхающей крови вокруг трупов их собственных мертвых тел. Дориан оказался в чуть более выгодном положении, чем его преследователь. Приподнял свое перемазанное кровью тело с пола ровно настолько, чтобы заехать локтем Дэвиду в лицо. Вейл отшатнулся, и Слоун воспользовался открывшейся возможностью. Извернувшись, он сбросил с себя Дэвида и поспешил к пистолету, валяющемуся на расстоянии 6 футов. До него было необходимо добраться, это его единственный шанс. Хоть Дориан ни за что не признался бы в этом вслух, Дэвид — один из лучших рукопашных бойцов, каких он встречал. Эта схватка не на жизнь, а на смерть, и Дориан знал, что без пистолета окажется обречен. Он почувствовал, как ногти Дэвида впиваются ему сзади в бедро, за долю секунды до кулака, врезавшего его по крестцу. Боль прошила его насквозь, от спины до живота, и взмыла в грудь. Тошнота скрутила внутренности узлом. Дориан уже давился рвотным позывом, когда на него обрушился второй удар выше и прямо по позвоночнику. Охватившая его боль почти отступила, потому что он тут же перестал чувствовать собственные ноги. Дориан рухнул на пол, а Дэвид забрался на него сверху, готовясь добить ударом по голове. Упершись ладонями в окровавленный пол, Слоун каждой унцией сил, какие только смог собрать, толкнулся вверх, резко запрокидывая голову, и попал прямиком в челюсть Дэвида, выводя его из равновесия. Он рухнул обратно на пол и пополз вперед по-пластунски, отталкиваясь локтями и скользя телом по крови, схватил пистолет и перевернулся на спину как раз в тот момент, когда Дэвид приземлился на него. Дориан вскинул пистолет, но Вейл схватил его за запястье. Уголком глаза Слоун заметил, как Атлант подходит ближе. Наблюдая за ними без особого интереса, будто зритель собачьих боев, не сделавший ставку в этом раунде. Дориан пытался думать, надо как-нибудь вернуть себе преимущество. Расслабив руки, он позволил им упасть на пол. Дэвид рухнул вперед, но хватку не ослабил. Вывернув пистолет в правой руке, Дориан нацелил его на Атланта и нажал на спусковой крючок. Выпустив левую руку Слоуна, Вейл отчаянно потянулся к пистолету, зажатому в правой. Сложив пальцы левой руки клином, Дориан вонзил его Дэвиду под дых, парализуя его диафрагму. Хватая воздух ртом, Вейл качнулся назад. Вырвавшись из его хватки, Дориан вскинул пистолет и сделал единственный выстрел Дэвиду в голову, а затем повернул пистолет и полил в Атланта, пока магазин не опустел.